Глава 30. Петр. Иду себе с верфи домой на обед, никого не трогаю. Вдруг замечаю возле дома непонятную суету. Все чего-то бегают, из дома слышится крик мамы. «Где вода? Сколько можно ждать?» И главное, все суетящиеся тетки на мои вопросы даже не пытаются отвечать, только отмахиваются и дальше продолжают непонятную мне суету. Тут со второго этажа дома слышу громкий крик жены. Все встает на свои места. Походу, рожать собралась. Кинулся по лестнице вверх к нашей комнате, а там толпа теток, сбившись возле двери, пытается меня не пустить, мол, нельзя туда. Рыкнул так, что даже жена орать перестала, а тетки мгновенно исчезли. Забежав в комнату, сделал несколько дел одновременно. Достал лечебную капсулу, маме сказал, чтобы не мешала. Переставил с одного места на другое какую-то бабку, мешающую мне добраться до жены, подхватил свою Настеньку на руки, переложил в капсулу, задал на консоли программу лечения и только тогда осмотрелся вокруг. «А теперь объясняйте, что здесь происходит?» — рыкнул я. Наглая бабка начала было что-то говорить, но я все смотрел на маму, которая начала понимать, что, видимо, накосячила. «Тысячу раз говорил, что начнутся схватки, звать меня!» «Рожать будет в капсуле! Так нет же, все надо сделать, как привыкли!» Махнул на них рукой и вышел из комнаты. Уже за дверью услышал вопрос бабки. «А рожать что, не будем?» Тут уже и мама рыкнула. «Дура старая, родим, только без тебя!» Через полчаса обнимал счастливую жену и держал в руках махонький комочек счастья. «Родился у меня сын. И сейчас, посапывая меня на руках, улыбался во сне всему миру беззубым ротиком. И от этой улыбки у меня реально щемило сердце. Понял, что я люблю это крохотное существо больше всех на свете и готов весь мир нагнуть, лишь бы с его личика не сходила эта улыбка. Я так думаю, что начал дуреть от счастья. Потом была нормальная такая пьянка с батей и пьяные разговоры на тему того, что нужно сделать для счастья моего пацана. Батя поддерживал и понимающе улыбался. «Вас у меня много», — выдал он. «А каждый раз, когда появляется очередной сынок или доченька, я испытываю те же эмоции, что и ты сейчас. Запомни их, сынок. И когда будет трудно, вспоминай. Это поможет преодолеть все трудности». Мой сынок оказался очень спокойным ребенком. Спал себе спокойно, покрикивал только, когда хотел есть, или же обкакавшись, или описавшись, да и то нехотя, что ли. Мол, давайте быстрее устраняйте косяки, а то мешают. Назвали его Ярославом, подразумевая, что вырастет умным. Судя по повадкам, так и будет. Как-то раз я игрался с мелким и наблюдал из окна за разгулявшимся штормом. Успокаивал ребенка после раскатов грома, а сам задумался о молниях, которые дважды долбили по моим кораблям, и оба раза имели знаковые последствия. И вот пришла мне интересная мысль. А что если выйти в астрал под молниеотводом? Потому что эти молнии, по крайней мере вторая, явно реакция чего-то или кого-то на мои действия в астрале. Так пусть себе долбит на здоровье по громоотводу. Можно даже подумать, как эти молнии использовать в хозяйстве, ведь это халявная энергия. А, собственно, что мешает попробовать? Да, ничего такого непреодолимого. Главное, родным не говорить, а то будет что слушать. Место под эксперимент с астралом я подыскал в горах, недалеко от наших поселений. Расположено оно в пещерке почти у вершины невысокой горы и идеально подходящей под задуманное. Громоотвод смонтировал мощный, из 2-сантиметровой медной проволоки, которую положил на противоположном относительно пещеры склоне горы и соединил с закопанным в землю 3-метровым металлическим штырем. И вот сегодня, удобно расположившись на охапке душистого сена и немного порефлексировав, все-таки страшновато, я создал свой уже привычный сгусток и, не затягивая, перешел в астрал. Осмотрелся. Совсем близко ничего угрожающего не было, так что я смог подробно изучить, что здесь и как. Надо сказать, что увиденное сильно отличалось от привычного мне по тренировкам в храме. Во-первых, вокруг было множество незнакомых мне энергетических сущностей, Во-вторых, само место, в которое я попал, чем-то смахивало на аквариум. Ну, во всяком случае, у меня возникло именно такое мнение, потому что огромное пространство было огорожено непонятной дымкой. И в этом пространстве как-то лениво передвигались разнообразные сущности. Повторюсь, большинство из них я раньше не встречал. Разглядывая это великолепие, прям мечту для прокачки, вдруг заметил то, что мне нужно. Нет, не так. Заметил сущность, из которой получил хранилище, но размером раза в 4 больше. В борьбе между жадностью и осторожностью вторая безнадежно проиграла. Как себя не уговаривал не рисковать, все равно полез к этой хрени. Просто я даже представить боялся, какую плюшку с нее можно получить. Налетел и созданным ножом начал кромсать ее с какой-то безумной скоростью, даже сам от себя не ожидал. Нельзя сказать, что победа далась легко. Тварь сопротивлялась отчаянно, и я просто чудом уворачивался от ее атак. Но смог, наконец, угробить и усвоить выделенную ей энергию. Подобие кристалла тоже присутствовало и было поглощено. Цветом он сильно отличался от ранее встречаемых, был ближе к бирюзовому оттенку и слегка переливался. С небольшой задержкой по астралу, как и прошлый раз, прошла непонятная волна, и меня снова вышвырнуло и впечатало в тело. Очнулся от страшной боли, даже не боли, а непонятного и сильно неприятного ощущения вроде фантомной боли, когда болит то, чего нет. Вот и у меня чего-то болело, было хреново и муторно. На улице за пределами пещерки творился непонятный Армагеддон. Грохот стоял, как при стрельбе пушек большого калибра. Все тряслось, как при хорошем землетрясении. Сколько это продолжалось, сказать не могу, потому что терзающая меня боль напрочь выбила всякое ощущение реальности, и я слегка потерялся. Потом все одномоментно прекратилось. И терзающая боль, и грохот на улице. Какое-то время я находился в прострации, в подвисшем состоянии, и пришел в нормальное состояние далеко не сразу. Зато потом, когда увидел, во что превратилось мое пространственное хранилище, я готов был прыгать от радости. Такого я ожидать в принципе не мог. Думал, может увеличиться раза в 4, но может в 5. Но что хранилище увеличит свой размер до 118 тысяч кубических метров, я предположить не мог. Как и того, что появится интерфейс-каталогизатор, работающий на интуитивном уровне. Объяснить это сложно, собственно, как и самому понять, поэтому и пытаться не буду. Просто теперь работать с хранилищем стало в разы проще и быстрее. Я буквально о каждой находящейся там пылинке знал все, вплоть до того, из чего состоит и где, и как можно ее использовать. Не передать это все словами. Круть неимоверная. Когда выбрался из пещерки, охренел вдвойне. Громоотвода просто не обнаружил. На месте забитого в землю штыря зияло небольшое озеро лавы. От громоотвода, как и от медной проволоки, не осталось ничего, только оплавленный след на камне. Это же сколько надо долбить молниями, чтобы получить пусть небольшое, но ведь озерце расплавленной породы. После всего произошедшего я потерял покой. Все мучила меня мысль о том, что еще можно получить из незнакомых сущностей. Ведь там были и покрупнее заваленной мной. Хоть и было страшно связываться с силами, которые молниями камень плавят, остановиться я уже просто не мог. Походу, одолела меня жажда наживы. Поэтому начал подготовку к повторному походу в астрал. Но в этот раз поступил чуть по-другому. Поставить этот Армагеддон на службу человечеству. В принципе, подготовка особо не отличалась от прошлой. Только сечение медной проволоки увеличил вдвое, а вместо металлического штыря использовал вольфрамовую руду, которую у нас не получилось расплавить. Не могли достичь нужной температуры. Пришлось привлечь несколько помощников. Когда уже все было готово к проведению очередного астрального сеанса, пришла весточка, что к нам пожаловали в гости Петр I с компанией. Пришлось отложить все дела. Оперативно подготовил 2 корабля, пошел встречать дорогих гостей. Встретились с флотилией наших переселенцев уже через 2 дня. Увидел в глазах Петра реальную радость от встречи. Перебрались на мои корабли и пошли сначала к родителям. Петр сказал, что пора познакомиться с людьми, сумевшими вырастить такого сорвиголову, как я. Да и на моего сына посмотреть хочет. Вместе с Петром в гости прибыл и дед. С него-то, а вернее с его длинного языка, это путешествие и началось. Передавая очередную партию оружия, дед разговорился с Петром на тему кораблей и вообще морских путешествий. Похвалился, что, дескать, я придумал строить какого-то совсем уже монстра, который по морям чуть ли не летать будет. И все. Петр загорелся на это дело посмотреть, тем более и так собирался взглянуть на наше производство пушек. Потому что его мастера в один голос говорят, что так сделать стволы, как у нас, невозможно. Вот и наложилось одно на другое, и по прибытии в наше село, с которого все и началось, они застали там уже готовый к выходу караван наших пароходов. Здесь уже отговорить Петра от путешествия не смог бы никто. Вот так все случилось. Благо, что хоть плавание прошло без приключений. С царем мне пришлось заниматься более полугода. Думал, не доживу до его отправки домой. Этому живчику интересно было абсолютно все. Познакомились с моими родителями и, как водится, отгуляли праздник, связанный с его прибытием. Потом Петр практически выпал из жизни, увидев строящийся корабль, а посмотреть там реально было на что. 120-метровый, уже практически набранный корпус внушал уважение даже в незаконченном виде. Оттащить Петра от корабля оказалось нереальной задачей. Он то изучал чертежи и эскизы будущего корабля, то хватался за топор и лез помогать плотникам. Когда начал разбираться с будущим металлическим такелажем и силовой установкой, а мы решили установить на этот корабль паровой двигатель, то изъявил желание посетить место, где это все производится. Так и началось наше нескончаемое путешествие по основанным переселенцами поселениями. Когда он увидел разрастающийся и бурно строящийся город Иваново, то походу поймал разрыв шаблона. Но никак он не мог ожидать в этой жопе мира такой город. Осматривая все это великолепие, он задал мне вопрос, от которого я поначалу даже подзавис. «А ты почему мне со всего этого не платишь налоги?» «Ну и что ему ответить на этот вопрос?» Задал ответный. «А что, надо было?» Тут уже он охренел. «Конечно надо, Ваня, ты что?» Потом был долгий торг. Я предложил ему посчитать, сколько нужно заплатить сразу лет за 50, ну, чтобы не думать об этом. Петр посмеялся и назвал свои хотелки. Тут уже я нервно посмеялся. Так и торговались. Когда подписывали бумаги, на чем настоял я, и привели царя в хранилище под дворцом совета, где были подготовлены к передаче золота серебром, только тогда Петр признался, что до последнего не верил в происходящее. Думал, шутка такая. А передавали мы, ох, как немало. Руси пришлось бы копить подобное количество лет 30, и то не факт, что собрали бы. Долго разговаривали на тему принятых у нас законов. Как-то до этого не касались подобных вопросов. А тут примчался гонец с информацией, что по типу один крендель из Петровой свиты попытался изнасиловать приглянувшуюся ему девушку. Понятно, что его скрутили и потащили судить. Благо, отец вовремя вмешался и уговорил народ подождать нашего возвращения. Вот возник вопрос с законами, потому что у нас за подобные расклады положена смертная казнь. Петр охренел от таких раскладов, мол, от бабы же не убудет. «А если этой бабой будет твоя жена или мать?» — поинтересовался я. «Тогда как?» Петр задумался плотно, а потом и согласился. Потребовал весь свод законов и от прочитанного вообще потерялся. «Да если такие законы применить на Руси, — почесал голову он, — то я останусь без подданных. Конечно, надо сначала создать людям условия, за которые они будут держаться руками и ногами, а уже потом вводить подобные законы». «И что, не воруют?» «Первое время пытались, — ответил честно я. Но после десятка повешенных самими людьми это делать стало нереально. От людей ты не спрячешься, сразу выведут на чистую воду». В итоге пришли к тому, что он отправит какое-то количество боярских детей пожить у нас и изучить в подробностях наши законы. За время пребывания Петра наш выжиматель ветра, как мы назвали корабль, с напряжением всех возможных сил смогли достроить и даже провели ходовые испытания. Надо сказать, корабль у нас получился. Скорость, которую он развивал в этом мире, достигнут еще не скоро. Про комфорт путешествия на таком корабле я вообще молчу. Длинный узкий корпус обеспечивал не только высокую скорость, не зря говорят, что длина бежит, но и уменьшал поперечную качку до минимальных значений. А паровой двигатель делал это путешествие еще и практически безопасным. Вариантов не отдать корабль Петру просто не было. Он подошел к владельцу верфи, спросил, сколько все это стоит, и, не торгуясь, просто его купил. Возвращался домой именно на нем. Хотел еще и все золото с серебром везти на нем же, еле отговорил, пообещав организовать доставку несколькими частями. Но нельзя так рисковать, ведь ценности немалые, случай что, жалко будет потерять все и сразу. Наконец-то это случилось. На выжиматель сформировали толковую, очень опытную команду, загрузили припасы и все купленное у нас Петром, а купил он, надо сказать, немало. Тоже вино и коньяк десятками бочек, или нарезные винтовки, тоже несколько тысяч. Еще он увел моих индейцев-богатырей. Даже не знаю, чем он их прельстил, но уговорил поехать на Рось. За своего косячника, горе-насильника, заплатил нехилые деньги девчонке, чтобы замять дело. Люди, честно сказать, были недовольны, но уступили с условием, что дорога в нашу страну этому уроду заказана навсегда. На этой ноте собрались, загрузились и двинулись в путь. А я, проводив гостей, вернулся к своим экспериментам с астралом. Правда, совсем сразу у меня не получилось все бросить и заняться этим делом. Народу так понравился построенный корабль, на котором ушел Петр, что пришла целая делегация кораблестроителей, желающих тоже заняться подобными судами. Просили чертежи и финансирование по примеру того голландца, что первым занялся этим делом. Никакой аргументации и ссылки на то, что у них нет необходимых стапелей и оборудования для постройки таких кораблей, не воспринималось. Говорили, расширимся, придумаем. Занялся копированием документации на своей яхте. Потом дополнительно думал о расширении мощностей производств, связанных с изготовлением необходимого такелажа и оборудования. Все дела закрутили в свой водоворот почти на 3 недели. Но наконец-то разгреб и это, и выдвинулся в свою пещеру с предвкушением путешествия.